Глава 35. Я возвращаюсь домой с Никиткой ближе к вечеру. Он еле тащит за собой рюкзачок, периодически зевает, но все равно весело переставляет ножки по асфальту. Мы только что вышли из супермаркета. Я несу сумки с продуктами, он — важную пачку макарон, словно это какая-то особенная награда. День проходит на удивление спокойно, почти умиротворенно. Мне даже кажется, что я наконец-то отдохнула. Пока поднимаемся по лестнице, сын без остановки рассказывает мне, как именно сегодня кормил воробья на площадке, какой цветочек подарил бабушке и как случайно наступил в лужу, но успел быстро вытащить ногу. Я улыбаюсь, слушаю, отвечаю, а в голове крутится. Неужели все может быть так просто? Такой легкий выходной без звонков и нервотрепки. Когда мы входим в квартиру, мама встречает нас, выходя из кухни. Я передаю ей пакеты из магазина и сначала помогаю разуться Никите, который тут же убегает к себе, а потом, снимая свою обувь, и иду к маме. «Сыр вы забыли, да?» — спрашивает мама, раскладывая пакеты в холодильник. «Какой сыр?» «Который Никита так громко просил. Я специально тебе напомнила, когда ты выходила». Мама смотрит на меня укоризненно, будто я не самая лучшая мама для Никиты. «Ладно, не страшно. Я схожу. Напомни, какой сыр я, видимо, пропустила, когда он просил». Мама показывает мне упаковку, я киваю и выхожу в коридор. «А ты куда?» — спрашивает Никита. «Собираюсь за сыром прогуляться, мы забыли. Ты с бабушкой пока останься, я быстро». Никита кивает и убегает в гостиную. И пока я обуваюсь, слышу, как он шуршит листочками и достает из тумбочки фломастера. Я натягиваю ветровку, беру кошелек и выхожу, даже не глядя в зеркало. Спускаясь по лестнице, выхожу из подъезда и замираю. Черный автомобиль припаркован у тротуара. Стоит с приглушенными фарами. И я узнаю его сразу, потому что сердце отзывается быстрее, чем разум успевает обработать увиденное. Они здесь. Их здоровенный внедорожник стоит прямо напротив подъезда. Я делаю шаг назад как раз в тот момент, когда водительская дверь открывается. Феликс. Он хлопает дверцы машины и направляется ко мне, не спеша, но решительно. На нем темное пальто и волосы чуть растрепаны, словно он долго сидел в машине и перебирал их пальцами. Лицо хмурое, но не злое, скорее усталое. Я снова делаю шаг назад, словно боюсь его, но на самом деле я просто не ожидала. Когда он подходит, я заглядываю ему за спину, жду, что Ян тоже выйдет из машины, но этого не происходит, а Феликс, видимо, замечая мой взгляд, говорит: «Я приехал один». Киваю, не представляя, о чем он подумал, пока я тут высматривала Яна, поэтому даже становится немного неловко, не по себе. Я опускаю взгляд куда-то в пол, тушуюсь, как девочка. «Ты серьезно думала, что я просто отпущу тебя вот так?» Его голос звучит тихо, но в нем вибрирует что-то опасное. Что-то, чему я никак не могу подобрать определение. Я замираю. Всего на секунду, а потом нахожусь с ответом. «Я уже ушла, Феликс, ты не понял?» Говорю и сама слышу, как голос дрожит. Он подходит ближе, слишком близко. Я чувствую его запах. Парфюм, смешанный с запахом табака. Интересно, он много курил, прежде чем приехал ко мне? Такое ощущение, что да. У меня едва не слезятся глаза. «Я понял». Он опускает взгляд, затем снова поднимает голову и смотрит прямо на меня. «Но я не согласен». «Мы не ведем переговоры, Феликс». «Тогда что?» Он делает шаг ближе, почти вплотную. «Ты сама себе режиссер? Решила за всех?» В голосе снова появляется раздражение. «Ты даже не дала нам шанса понять, что, черт побери, для нас это значит». Я отвожу взгляд, стараюсь сохранить контроль, но внутри все вибрирует от страха. «Это ничего не значит, Феликс. Все было ясно с самого начала. Сделка, тело, роль, деньги. Каждый из нас получил то, что хотел. Вы время со мной, а я внушительную сумму». Он медленно мотает головой. Не соглашается? Но с чем, если все так и было? Они меня купили, я им продалась. Вот и вся истина в наших с ними взаимоотношениях. «Вот как, значит, было для тебя». Он говорит это так хрипло, что у меня внутри все от страха сжимается, а в горле пересыхает. «А для вас не так, Феликс?» Проговариваю его имя уже мягче. «Что, если я скажу, что не так? Для меня точно нет. И для Яна». Он замолкает, словно размышляет, стоит говорить или нет. А мне мгновенно хочется, чтобы он замолчал и прекратил говорить. Я не хочу слушать, не хочу надеяться, потому что все это не так, как я придумала. Это игра. Снова очередная их игра. А я не более чем пешка. «У тебя кто-то есть?» Вдруг спрашивает он. «Кто-то, о ком ты не говоришь? Парень, муж? Если я хоть немного тебя знаю, Саша, ты чего-то боишься?» Я молчу, закусив губу изнутри. Что я могу ему сказать? Единственная тайна, которую я скрываю, должна остаться тайной. После встречи с их отцами я вдруг поняла, что такой, как я, нет места в их идеально вылизанном мире. Нет места для той, которая не может заработать на операцию маме. Такой женщине ни отец Яна, ни отец Феликса рад не будет. Я не боюсь. Выдыхаю. Я просто устала. От вас, от себя, от этих условий. Он смотрит на меня, не отводя глаз. Потом вдруг подходит к машине, открывает переднюю дверь пассажирского сиденья. «Садись. Я просто отвезу тебя, куда скажешь, и привезу обратно». «Феликс». «Садись, Саш. Покатаемся. Или помолчим, что угодно. Не уходи пока, хорошо?» Я колеблюсь. Сердце бешено бьется. Разум кричит «нет». Но ноги уже делают шаг. Я все-таки сажусь в машину. Феликс обходит автомобиль, садится за руль, не включая мотор. Несколько секунд просто смотрит на меня. «Скажи мне правду, Саша. Ты бы осталась, если бы не контракт. Если бы все было по-другому». Я смотрю в окно, молчу. Потому что правда слишком жгучая. Потому что да. Но я не могу это сказать вслух. Дома меня ждет сын, их сын, о котором они не могут узнать.